священномученик Сергий Розанов. Священномученик Сергий родился в 1905 году в семье псаломщика Алексея Розанова, служившего в Михайло-Архангельской церкви в селе Белый Раст Московского уезда Московской губернии. Сергей Алексеевич поступил в духовную семинарию, но проучиться в ней ему пришлось всего 2 года. Обучение было прервано революцией 1917 года и начавшимися после нее гонениями на Русскую Православную Церковь. С 1923 по 1925 год Сергей Алексеевич работал сторожем храма Архангела Михаила в родном селе, а с 1926 года служил в нем псаломщиком. В 1927 году Сергей Алексеевич был рукоположен в сан диакона ко храму села Ильинского Дмитровского района. В 1931 году отец Сергий был призван в армию в тыловое ополчение. Вернувшись через год, он вновь стал служить диаконом в храме села Ильинского. В 1933 году он был рукоположен во священника к Богородице Рождественской церкви села Якоть Дмитровского района. В 1936 году его перевели в Покровский храм в селе Кикино. Здесь он прослужил полгода и был переведен в Ильинский храм села Ильино. 10 октября 1937 года власти арестовали священника и заключили в Таганскую тюрьму в Москве. Следствию известно, что вы среди колхозников ведете активную контрреволюционную деятельность. Дайте об этом показания, потребовал следователь. Это я отрицаю. Никакой контрреволюционной деятельности я не вел, ответил священник. С тем, чтобы разложить трудовую дисциплину среди колхозников, вы в контрреволюционных целях предсказывали голод, неурожаи, говорили, что бесполезно работать в колхозах. Признаете ли вы это? Это я также отрицаю. Вы среди детей пионеров вели религиозную пропаганду с целью развалить пионерскую организацию, запугивали их ответственностью перед Богом. Признаете вы это? Это я также отрицаю. Никакой религиозной пропаганды среди детей я не вел. После допроса священника следователи стали допрашивать лжесвидетелей. Один из них, сторож церкви, где служил отец Сергий, сказал: «Об антисоветской деятельности Розанова мне известно. Я сам являлся свидетелем того, как Розанов отвлекал от работы колхозников. Для этого он использовал религиозные чувства. Это дело было в начале 1937 года. Поп Розанов среди колхозников говорил: «Православные, зря работаете в колхозе. Все равно в этом году будет не урожай. Так об этом говорится в Священном Писании. Лучше давайте помолимся Богу». Другой лжесвидетель сказал: «В 1935 году, в религиозный праздник Крещения, я, будучи дома, наблюдал следующую историю. Розанов ходил по селу с молебном по домам. Пришел и к нам. В это время я был в другой комнате. Но что говорил мой отец с попом Розановым, я слышал хорошо. В это время поп жаловался на то, что и в крещение верующие не смогли вынести икону на Иордань из-за того, что советская власть отказала в этом. После этого у них разговор перешел о Пасхе. При этом поп Розанов отцу говорил: «Нам следует сплотиться вокруг церкви. Подходит 1 мая и Пасха. Большевики будут показывать свою мощь, и нам следует Пасху продемонстрировать как мощь церковную и показать, что она еще не так слаба, как думают. Вот у вас в Якоте, — продолжал Розанов, — постановили закрыть церковь, но известным желанием верующих это можно отстоять». Во время этого разговора домой пришел 10-летний мой братишка Егор. В тот момент он состоял пионером. Его Розанов стал укоризненно стыдить, при этом говорил: «Вот ты хороший мальчик, надел красный галстук, и в церкви я тебя не вижу». Обращаясь к отцу, Розанов сказал: «Вам нужно заставить ходить его в церковь, а то плохо будет на том свете». 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Священник Сергей Розанов был расстрелян 13 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.